Глава 17. Не так много шансов. Если увлекаться чтением шпионских книг, нетрудно запомнить, что смена транспорта собьет любой хвост. Поэтому я совершенно внезапно остановил извозчика, когда он двигался где-то в районе Восточной ярмарки. Это была первая смена транспорта, и на это я не собирался жалеть денег. К тому же мне вернули пятак сдачи на месте. То ли вид девушки в полузабытии, то ли природная честность человека заставили его расстаться с лишней суммой. Второй раз я сменил экипаж уже в нормальном районе, где-то на северо-западе. И только потом, после полуторачасовых катаний, направил еще одного извозчика к своему дому в районе бараков. Элен не могла идти, даже опираясь на мое плечо, поэтому пришлось снова взять ее на руки. Спустя почти 2,5 часа после происшествия я мог надеяться, что за нами не следит никто. «Сразу берешься за дело обеими руками?» — хихикнула девушка, уткнувшись мне в плечо. «Тебя ничто не может заставить перестать шутить, да?» Ее дыхание щекотало мою шею. «Почти пришли». В моих не самых роскошных апартаментах пришлось уступить девушке единственное лежачее место. Она со стоном вытянула ногу. «Давай я помогу», — предложил я. Элен попыталась стащить туфли, но вывихнутая лодыжка уже припухла. Девушка предприняла несколько попыток, но быстро сдалась. «Действуй, извращенец», — сказала она, — «лишь бы полапать». «Если не хочешь», — медленно произнес я, уже положив руку на обувь. «Снимай уже», — воскликнула Элен, и я, стараясь действовать как можно более плавно, стянул мягкую туфлю. «Что там? Все плохо, да?» Я заметил, что она прикрыла глаза рукой. Вообще нога как нога, только вывернута в сторону и распухла. «Да почему? Нормально выглядит. Я думал хуже. Надо было бы сказать еще что-то, потому что я совершенно не знал, что делать дальше, и тянул время. Не хватало мне ни опыта, ни знаний, чтобы вправить ногу. И это раздражало». «И ты ничего не можешь сделать, да?» Словно прочитав мои мысли, спросила Элен. «Сам? Нет», — честно признался я и потянулся к телефону. «Нет-нет-нет, не надо никуда звонить», — запротестовала она. «Я не хочу, чтобы меня видели в твоей квартире». «Что в этом такого? Я уже набрал номер, который оставила этим утром девушка из службы. Я же не в больницу звоню». Пока Элен попыталась дотянуться до меня и перехватить трубку или хотя бы шнур телефона, я поинтересовался наличием бинтов и, услышав утвердительный ответ, поинтересовался. «Может быть, кто-то сможет и сустав вправить?» На том конце слегка замешкались, перекинулись парой слов, зажав трубку рукой, а потом назвали цену, которая меня тоже устроила, и пообещали прийти через полчаса. «Ты лучше расскажи мне, зачем ты соврала ему?» «Жадность?» – спросил я, положив трубку. «Жадность?» – буркнула Элен недовольно. «Неужели у тебя никогда не было желания владеть богатством?» «Только если бы я знал, на что его потратить». «Я бы начала с квартиры», – девушка посмотрела в потолок. «Что-нибудь попросторнее, роскошное». «Не уходи от темы». Я потер зудящее от ударов тело. «Меня из-за тебя поколотили. Имею я право узнать правду. Ведь ты сказала, что тебе хватит, а потом... Не понимаю я тебя». «Проверить я его хотела. А он, видишь, знающий оказался. Только вот отступать я уже не решилась». «Так ты этого Ивана и не знала вовсе?» «Совсем чуть-чуть». Девушка пожала плечами. «Мы в первый раз встретились на корабле графа, а потом он нашел меня в городе и сделал это предложение. Я лишь слегка навела справки, она пожевала губу, и теперь жалею, что с ним связалась». «Почему?» «Потому что это жестокий тип. Ты же видел его лицо?» «Нормальное лицо, обычное». «У него вид садиста, а вначале он показался довольно милым и обходительным». прямо как я». «Не совсем, но очень похоже». «Мне явно не стоит радоваться такому сравнению», — усмехнулся я, начиная осознавать, в какую переделку я попал. «А по тебе и не скажешь, что ты можешь в людей стрелять и кулаками орудовать». «Не обижайся», — тут же добавила Элен. «Я очень благодарна тебе за то, что ты меня вытащил и не дал в обиду». «Да не стоит. Любой бы так поступил, я думаю». «Может быть. И все-таки я думаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь». «Мне нет смысла врать. Соврал я. Но у тебя теперь масса проблем». «Угу», — кивнула девушка, подумав. «Мне некуда деть 20 миллионов и всякую мелочь. Смешно, правда?» «Не очень-то», — отозвался я задумчиво. «А почему ты не можешь просто постепенно расходовать наличные? Разве в этом есть какая-то сложность?» Элен тут же сделала такое выражение лица, что я понял. Мой вопрос лишен смысла. «Предположим, что ты все-таки нормальный и знаешь хотя бы арифметику», — неспешно начала девушка. «Ты прекрасно видел, какую сумму я уносила и насколько тяжелая она была. А теперь посчитай сам и принеси воды, пожалуйста». Пока я шел на кухню за стаканом, я попытался прикинуть вес и количество банкнот. Но кто знает, сколько весят купюры в 500 рублей в нашем мире, например. Я вот, к примеру, и предположить не мог. Однако по логике вопроса было понятно, что в обычной жизни человека с такими деньгами встретить сложно. «Слишком крупные», — предположил я, протягивая Лен стакан с водой. «Додумался, надо же», — саркастично ответила она, но потом произнесла уже нормальным тоном. «Там исключительно пятитысячные. Если я появлюсь с такой в порту, меня могут убить из-за одной лишь бумажки. А в нормальном месте тут же арестуют, потому что носить с собой столько денег ненормально». «Значит, Иван соглашался выкупить крупные деньги по цене всякой мелочи. Но зачем тебе тогда половина суммы?» «Да как ты не понимаешь? Имея на руках 2 миллиона, я могу легко пробраться на самый верх. А там такие деньги. Пшик!» Она сдула с раскрытой ладони невидимую пылинку. А я сидел и думал, как же быстро вокруг меня вращается отношение к деньгам. Где-то 5000 заработок на 2 года, а где-то пшик. И Подбельский еще убеждал меня в абсолютном равенстве всего и вся. Вот уж действительно, человек жил внутри собственных фантазий. «Хотя бы это ты понимаешь?» «Понимаю. Как и то, что у тебя теперь не так много шансов вообще сбыть эти деньги». «Вот именно. Последнее, что я могу сделать, снова обратиться к Ивану. Но тогда я едва ли увижу четверть от обещанного». «Знаешь что?» Я осторожно присел рядом на диван. «Давай сперва мы займемся твоей ногой, а потом только поразмыслим о деньгах. Вместе мы что-нибудь придумаем». «С тобой?» — Элен недоверчиво приподняла бровь. «Ой, как сомневаюсь». «Ладно, ладно, я шучу. Не хочу, чтобы ты случайно сломал мне вторую ногу». В дверь постучали, и я вскочил с дивана, чудом не задев поврежденный сустав певички. «Что-то рано», — произнес я, не обращаясь ни к кому, пока за дверью раздавался ритмичный глухой стук.